Ты только я, только мы, наше небо. Музыка внутри меня несет туда, где еще не был. Только ты, я, мы, небо. Музыка внутри меня несет туда, где еще не был. Только ты, только я, только мы, наше небо. Музыка внутри меня несет туда, где еще не был. Только ты, я, мы, небо. Музыка внутри меня несет туда, где еще не был. Только ты, только я, все остальные без внимания. Ты моя мания, никого кроме тебя не вижу, не слышу, подойди ближе. Чувствуешь, как нам обоим сносит крышу. И мне не нужен алкоголь, лишь бы подошел пароль. И мы танцуем сегодня только с тобой. Давай отбросим посторонних на танцполе. Одна ночь, одна любовь, и нас только двое. Наша температура поднимается выше. Стрела Амура пронзила, и мы неровно дышим. Мы все живем в ритме огромного быстрого города. Сегодняшняя ночь медленна и дорога. Это ты, слышишь стук, это сердце бьется в ритм. Внутри огонь горит, и мы с тобой поймали один ритм. Давай отбросим посторонних на танцполе. Одна ночь, одна любовь, и нас только двое. Только ты, только я. Музыка внутри меня несет туда, где еще не было. Только ты.